«Эмма, волнуясь о своей подруге», произнесла Гвен. «Обо мне не беспокойся», просто произнесла блондинка, встав на ноги. «Девочки, приготовитесь, противник у вас не слабый», сказала Мара, сформировав свою голову на плече Гвен. Гвен с Эммой подняли взгляд вверх и увидели на крыше здания симбиата, отличавшегося от остальных. «Эррррр», издавал он рыки и сделал шаг вперед. Бах! Падая вниз в позе солдатика, он с громким звуком приземлился на землю, заставляя ее треснуть под его ногами. После приземления он все так же продолжал сверлить взглядом девушек. Хотя сверлить взглядом — это еще мягко сказано, так как глаз на голове наблюдалось, поскольку его рот был чуть ли не на всю голову, показывая острые зубы, коих было не один ряд. «Ра!» — прокричал он и ринулся на девушек. Гвен оттолкнула Эмму и ринулась в ответ на симбиота. Бам! Симбиот попытался ударить паучиху, но та ловко ушла из-под удара, однако за ним последовал еще один, который попал по ней. Бах! Гвен! — крикнула в беспокойстве Эмма, увидев свою подругу, влетающую в полуразрушенное здание, которое после ее попадания разрушилось окончательно. «Чертов монстр!» — крикнула Эмма с помощью телекинеза, подняв обломки и кинув их в симбиота. Бах-бах-бах! Тот одним ударом разбивал летящие в него обломки и бежал к Эмме. Когда же он смог достигнуть ее, кулак уже готовился обрушиться на девушку, но та смогла увернуться и обратила свою кожу в алмаз и нанесла ответный удар. Бум! Симбиот же просто немного согнулся, но остался на месте. В следующую секунду он схватил руку Эммы и попытался откусить ее голову. «Шух! Граа!» — крикнул он, когда паутина обернулась вокруг его шеи и по ее движению начал лететь вправо. «Бах! Спасибо, подруга!» — говорила Эмма. «Ни за что, но нам нужно скорее уходить!» — говорила Гвен, которую покрыла Мара. «Граа!» — крикнул симбиот, резко выбравшийся из-под завалов, и напал на Гвен. «Гвен, я сейчас!» — «Ах!» — крикнула Эмма, хотевшая помочь, однако кто-то схватил ее за руку и откинул в сторону. «Гребаные симбиоты, мне тех четверых за глаза хватало», — говорила Эмма, стабилизировав себя в воздухе при падении, и левитировала. «Многовато вас на меня одну», — говорила она, смотря на сидящих на крышах здания и окруживших ее симбиотов. «Граа!» — крикнули они, нападая на Эмму. Гвен же вела бой с симбиотом среднего уровня, и ей было тяжело, сложно представить, как бы она справлялась с ним без Мары. «Граа!» — кричал симбиот, отращивая щупальца и пытаясь поймать Гвен, но ее ловкость сводила все его попытки на нет. Мельком Гвен заметила, что на Эмму нападает множество симбиотов, хоть она и отбивалась, но их было слишком много, да и она толком не восстановилась, даже невооруженным взглядом было видно, как ей тяжело. «Эмма!» — крикнула Гвен, увидев, как ее подругу повалили симбиоты и готовились заразить ее. «Граа!» — и как назло симбиот среднего уровня чуть на разорвал ее, но она, подняв руки вверх, смогла заблокировать его атаку, схватив его руки. «Мара, спаси Эмму!» — кричала Гвен своей напарнице. «Ты не продержишься, он тебя разорвет», — говорила Мара Гвен. «Я смогу продержаться, быстрей», — настаивала Гвен, все еще сдерживая симбиота, который хотел подавить ее чистой силой. «Хорошо, я мигом, продержись», — сказала Мара и покинула тело Гвен, сформировав свое собственное. Парой прыжков Мара оказалась рядом с кучей симбиотов, поваливших Эмму, и несколькими ударами раскидала всех. «Ха, я в порядке», — проговорила Эмма, однако судя по ее уставшему виду, она не боец. «Черт», — выругалась Мара, понимая, что Эмму сейчас составлять опасно, симбиоты все прибывали. «Гвен, у нас проб», — хотела крикнуть Мара, однако когда она посмотрела в сторону Гвен, то увидела, как симбиот держал ее в стальных объятиях и покрывал ей собой. «Спаси Эмму», — кинула Гвен через плечо Маре, пока симбиот поглощал ее. Выругавшись, Мара не стала ничего говорить, а просто схватила Эмму и одним прыжком выбралась из окруженной местности. «Граа, граа!» — кричали симбиоты, начиная бить руками о землю. Симбиот среднего уровня же убрал свои руки от Гвен, когда симбиот полностью облепил ее тело и начал придавать ему форму. Как только преображение закончилось, зараженная Гвен повернулась к всем симбиотам и, взявшись руками за черный капюшон, широко улыбнулась. «Ра-а-а-а-а!» — кричали все симбиоты, которые были рядом. Пока прилетевшая помощь помогала восстанавливать радиостанцию, я смотрел на парящий в воздухе мой шар из тумана. Я вернул себе человеческий облик, но продолжал подпитываться камнем силы, чтобы черное солнце не развеялось. «Хозяин!» — позвала меня Скайнет. «Я же сказал оставаться на базе», — сказал я ей с легкой улыбкой. «Я переживала за вас и решила отправиться вместе с остальными, «Да и к тому же со мной процесс восстановления связи пройдет быстрее», — сказала она, сев рядом со мной и обняла. Я сказал Айви, что совсем разберусь, что верну все как было, но чем дальше, тем хуже. Увидев то, что произошло с Харли и Айви, боюсь, как бы всех остальных дорогих мне людей не постигла такая участь, — говорил я, положив свою руку на ее. «Я же с вами, да и госпожа Хила с госпожой Трироксией не такие слабые, чтобы поддаться этим тварям. Нужно верить в хорошие, вы же сами мне говорили, что потенциал человечества не так просто уничтожить», — говорила, утешая меня Скай. «Ага», — просто сказал я с улыбкой. «Мисс Скайнет, нам не помешала бы ваша помощь», — сказал кто-то позади нас. Увидев лицо Скайнет, которая обещала всевозможные казни потревожившему нас, я заранее поцеловал ее в губы. «Спасибо, а теперь иди, раз вызвалась помогать, то сделай все как следует», — говорила ей, улыбаясь. «У, да хозяин», — с неким разочарованием, что дальше не пошло, произнесла Скайнет и последовала за человеком, позвавшим ее. «Декс, ты здесь», — сказал Лекс по связи. «Куда бы я делся?» — просто отвечал я ему. «Та штука над радиостанцией, ты это сделал?» — спросил он у меня. «Ага», — просто ответил ему я. «А что она делает?» — поинтересовался он. «Там заперты симбиоты, которые были на станции», — сказал я, встав со своего места и решил пройтись. «Ха-ха, Декс, ты теперь и так каждого симбиота собрался запирать?» — спросил у меня, вздыхая, Лекс. «Если придется», — говорил ему я, наблюдая, как один из звездолетов тащил закрепленный под ним генератор защитного поля на крышу радиостанции. «Решил заполнить город черными солнцами?» — спросил Лекс. «Возможно», — сказал я, пожимая плечами. «Хотя не знаю, хватит ли мне сил поддерживать столько тюрем», — думал я про себя, наблюдая, как генератор был прикреплен к крыше здания, а затем его активацию в виде электрической молнии, которая преобразовывалась в купол. «Так я получаю сигнал, что защитное поле активировано», — радостно сказал Лекс. «Да, все работает исправно», — сказал я, посмотрев вверх. Я, управляя своим туманом, заставил черный шар переместиться чуть подальше от нас, затем, опустив его на землю, развеял, выпуская всех симбиотов. «Полагаю, лучше создавать такие тюрьмы по ситуации, а не создавать одну за другой», — подумал я про себя, наблюдая, как симбиоты разбегаются. «Хорошо, осталось подождать. Когда станцию починит и сигнал возобновится, тогда сможем связаться с остальными базами. Как будешь готов, возвращайся», — сказал мне Лекс и отключился. «Ну, тут все зависит от Скай», — говорил я про себя. «Так это ты тот воин, который расчистил эту местность, убив всех тварей?» Услышал я голос позади себя и обернулся. Повернувшись, я увидел перед собой высокую блондинку в доспехах стиля фэнтези, которая с предвкушающей улыбкой смотрела на меня, закинув необычное копье себя на плечо. «Да, но я никого не убивал, лишь запер на время», — сказал я, показав палец вверх в место, где недавно парило черное солнце. «Никого не убил». «Почему?» — спросила она у меня с удивлением на лице. «Они все еще люди, заложники симбиотов, даже можно сказать. Я не готов убивать их, если можно просто связать или оглушить», — говорил я, серьезно смотря на нее. «Разве?» — с улыбкой спросила она у меня. «Если у вас все, то я, пожалуй, пойду», — сказал я с раздражением, проходя мимо нее. «Я, конечно, понимаю, чрезвычайная ситуация и прочее, но она как-то слишком легко относится к убийству людей», — думал я про себя. «Хозяин», — связывалась со мной Скайнет. «Да, Скай, можешь говорить, я слушаю», — отвечал я ей, продолжая идти вперед. «Мы закончили восстановление связи», — говорила она мне. «Отлично, тогда собирайся, жду тебя у звездолета», — сказал я, направляясь к месту скопления звездолетов. Добравшись туда, я встретил Скайнет и поговорил с одним из пилотов, чтобы нас доставили обратно. К моменту, когда мы погружались на звездолет, я заметил, что некоторые тоже стали покидать это место. Видимо, Лекс вызывал обратно всех, кто теперь и тут не нужен. В наш звездолет тоже стали заходить люди, и когда все погрузились, и мы готовы были взлетать, рядом со мной присела раздражающая личность. «Мы снова встретились, Маликор», — с улыбкой сказала мне блондинка. «Маликор», — не понимая, спросил я. «На языке одной из рас это означает тот, кто хочет спасти мир, не проливая крови», — улыбаясь, говорила она мне. «Ага, только меня не так зовут», — сказал я ей. «А как же тогда?» — спросила она у меня. «Декстер», — просто ответил я ей. «Буду иметь в виду Маликор», — говорила она, довольно улыбаясь. «Я же уже сказал свое имя», — к чему называть меня этим прозвищем. Да и сама бы лучше представилась, пока я тоже тебе кличку не придумал», — говорил я, предупреждая ее, при этом сам уже думая, как ее обозвать. «Тина, зови меня просто Тина, Маликор», — говорила она мне, улыбаясь. «Вот перечитать бы тебе все зубы», — тихо пробурчал я. «Если хочешь подраться, Маликор, я только за», — сказала она с огнем в глазах, смотря на меня. «Вот надо же было нарваться на безумную фанатку драк», — думал я про себя. «Не нужно дерзить моему хозяину», — со злостью сказала Скайнет, смотря на Тину. При этом она поддалась чуть вперед, чтобы грозно зыркнуть на нее, а ее грудь прижалась к моему лицу. «А иначе что?» — с улыбкой спросила Тина, также поддавшись вперед. Девочки сверлили друг друга взглядом, а я находился в тисках их достоинств. Добравшись до базы, мы разошлись с Тиной, хотя ее последующие «еще увидимся, Маликор» меня напрягало, лучше вовсе с ней больше не встречаться. Добравшись до Ликса, я не смог, так как он непосредственно участвовал в возобновлении связи с другими базами, поэтому меня проводили в главный зал. «Рад, что вы снова с нами», — услышал я голос Ника Фьюри, а после и увидел его лица на большом голографическом окне, парящем посередине зала. «Да, нам повезло восстановить связь в такой короткий промежуток времени», — говорил, улыбаясь, Лекс. «Привет, Ник», — помахал я ему, поравнявшись с Ликсом. «Декс, когда ты прилетел? Терра с тобой», — начал в шоке закидывать меня вопросами Ник. «Не знаю, в момент, когда мы подлетали к орбите Земли, на нас кто-то напал, мои мамы взяли его на себя, но нас подбили, в итоге я попал в Метрополис. А что с сестренками и мамами, я не знаю», — говорила, вздыхая, а Скай приобняла меня. «Уж, о ком, о своих матерях ты беспокоиться не должен, они сильные женщины, да и твои сестры бывалые воительницы», — говорил, как бы утешая Ник, но я чувствовал в его голос сожаление, что моих мам нет рядом. «Что насчет капсул анабиоза?» — резко спросил Лекс. «Не знаю. Работающая капсула была на второй базе сейчас, а ты знаешь, они вынуждены через время выходить на связь, чтобы не привлекать большое количество симбиотов или, не дай бог, симбиотов высокого уровня», — говорил Ник. «Есть еще какие-нибудь новости?» — спросил Лекс. «Тебе плохие или очень плохие?» — спросил Ник. «А когда были хорошие?» — с вздохом сказал Лекс. «Плохая в том, что темный бог был недавно в Манхэттене и хорошо там побуянил», — говорил, качая головой, Ник. «Вот ведь. Я думал, после первого дня нападения он где-нибудь залег», — говорил в раздражении Лекс. «Нет, после нападения на Асгард он вернулся и, видимо, просто где-то бродил», — говорил Ник. «Своего Ктана, что ли, до сих пор ищет?» — спросил Лекс. «Что?» — мысленно прокричал я. «Так, стоп, что за темный бог?» — спросил я, решив разобраться по порядку. «Мы так назвали того пришельца, из-за которого это все и началось, да и он сам представился как темный бог», — говорил Лекс, отмахиваясь. «Хорошо, а что про Ктана?» — спросил я уже более настороженно. «Когда он приземлился в центре Нью-Йорка, он потребовал, чтобы мы привели к нему некого Ктана», — говорил мне Ник, массируя свою переносицу. «Ага, вот только мы никогда не слышали ни о каком Ктане. Я поднял всю базу данных. Ни героев, ни злодеев, даже простых людей прошуршали по всем базам мира. Никакого Ктана не существует. Его на нашей планете нет», — перешел на крик Ник. «Директор, я вас умоляю, думаете, тяжело скрыться от регистрации? Если бы человека легко было отследить по имени, то в нашем мире не было бы преступности», — говорил Лекс с ухмылкой. «Ты думаешь, щит пользуется обычными методами?» — в ответ спросил Ник. «Так у нас полно мутантов, сверхлюдей и магов, что мешает им просто скрыться. Ведь некоторых злодеев даже щиты мстители не могут не то что поймать, но даже и найти», — говорил Лекс со спокойной улыбкой. И пока Лекс с Ником спорили, в моей голове с бешеной скоростью начали бегать мысли. «Да кто он, вашу мать, такой? Откуда он знает мое прошлое я? Да и как вообще узнал, что я на Земле? Неужели это все только для того, чтобы найти меня?» — думал я про себя, находясь в шоковом состоянии. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 145. «Хорошо, хватит, а плохая новость?» — спросил Лекс у Фьюри, стараясь перевести тему, чтобы они не продолжили спор. «Это и была плохая новость, а очень плохая заключается в том, что нам удалось выяснить, что темный бог что-то затевает в Лас-Вегасе», — говорил Фьюри, и рядом с его изображением появилось еще одно, на котором было изображено здание, покрытое симбиотом. «И вроде бы это бы ничем не отличалось от других зданий, покрытых симбиотом», — Однако это отличалось тем, что сам симбиот выглядел странно, на нем были светящиеся прожилки и казалось, что он пульсирует. Зараженные часто ошиваются там, как будто что-то охраняя, да и выживших туда постоянно тащит, говорил Фьюри, показывая следующий кадр, на котором зараженные затаскивали внутрь здания еще не обращенных людей. Что же там с ними делают? Задумался Лекс. Очень странные и очень плохие вещи. Внезапно послышался крик позади Фьюри, и уже через несколько секунд появилось еще одно голографическое окно, на котором была изображена улыбающаяся блондинка. «Рокси», — произнес я, вздыхая, выходя из своих мыслей. «О, это же Диксюшка, Пуська, Сладюшка, Кавайная Сюшка!» — кричала радостная Рокси, смотря на меня. «Ничуть не изменилось, Дедпул на минералках», — говорил я, смотря на Рокси. «Доктор Рокси, я, конечно, все понимаю, но если вы хотите пообщаться с Декстером, то для этого есть личные каналы связи. Сейчас у нас очень важный разговор», — тактично говорил ей Лекс. «Фу, таким быть, Лютер, а я хотела вам рассказать что-то хорошее, но теперь не буду», — сказала Рокси и, надувшись, повернулась к нам спиной. «Мисс Рокси, не злитесь на Лекса, мы сейчас все напряжены», — говорил Фьюри, стараясь ей умаслить. «Хм», — хмыкнула она. «Чего вы с ней так сюсюкаетесь?» — тихо спросил я у Ликса, пока Ник продолжал ее уговаривать. «Благодаря ей мы имеем защиту и оружие против симбиотов. Она настоящий гений и в этой катастрофе самый важный человек на планете, можно сказать. Хотя ее поведение и характер достают неудобства, но это все компенсируется ее гением», — говорил Лекс, массируя переносицу. «Хм», — все равно хмыкала Рокси, не поворачиваясь. Тут Ник со вздохом посмотрел на меня, и в его взгляде я прочитал «помоги». Я же в недоумении посмотрел на него со взглядом, и что я могу сделать? Вздохнув, я посмотрел на голографическое окно со спиной Рокси. «Рокси, пожалуйста, скажи то, что хотела сказать», — говорил я, думая, что эффекта от этого не будет. «Хм», он же чуть повернула голову и посмотрела на меня через плечо. «Рокси, сейчас мир на грани уничтожения, нужны любые идеи. Хватит вести себя как капризный ребенок», — говорил я, постепенно закипая от этой ситуации. «Ладно, Дикси, не злись, тебе не идет», — сказала она мне, послав воздушный поцелуй. «В общем, на основе данных, что я получила, и благодаря разработкам доктора Октавиуса, я выяснила, что само здание является неким передатчиком, который посылает телепатические сигналы симбиотам», — говорила Рокси и показала нам небольшую баночку, в которой был симбиот с красными прожилками. «Значит, если мы уничтожим самого симбиота, то сможем дезориентировать зараженных поблизости», — спросил Ник, заинтересовавшись такой информацией. «Вроде того, чисто теоретически я думаю, что при уничтожении этого симбиота мы сможем ослабить хватку зараженных симбиотом, а значит, сможем снять их с людей в Лас-Вегасе. Опять-таки повторюсь, это всего лишь теория», — говорила Рокси. «Но как нам это сделать? Полагаю, звуковых гранат и импульсных пушек для этого будет маловато», — говорил Ник. «Поэтому у меня есть это», — говорила с улыбкой Рокси, положив баночку с симбиантом на стол. Затем Рокси достала шприц, в котором содержалась жидкость бегла цвета. Просунув иголку через открывшееся отверстие, Рокси чуть выдавила шприц, и белая жидкость попала на поверхность симбиата. Как только жидкость попала на симбиота, тот начал бешено дрыгаться и прыгать по банке. Однако стекло и крышка были сделаны из прочного материала, не давая симбиоту повредить его. Через несколько секунд симбиот застыл на месте и начал распадаться, пока в банке не стало пусто. «Это же!» — в шоке прокричали Лекс с Ником. «Это своего рода контролируемый вирус, который пожирает симбиотов. Достаточно заразить одну клетку, как остальное начнет распространяться. Нам нужно лишь добраться до сердца здания и активировать мою игрушку, в которой я уже залила достаточно вируса», — говорила Рокси, показывая нам круглый металлический шар. «Значит, нам нужно спланировать атаку в Лас-Вегасе», — спросил Лекс. «Видимо, это так. Наконец у нас появился шанс нанести массовый удар по этим паразитам, и я его упускать не намерен. Нужно связаться с другими базами и обговорить это все», — сказал Ник и отключился. «Дикси, дай мне свой номер и данные коммуникатора, я сообщу Гвен и Мари, что ты вернулся, потом пообщаемся», — говорила Рокси. «Я же на радостях, что, хотя бы с Гвен все хорошо», — все переслал Рокси, и когда она с улыбкой отключилась, только тогда понял, что у Гвен и так есть и мой номер и данные коммуникатора. «Развели как лоха», — сказал я вслух. «Ха-ха, да женщины хитрые и коварные создания, когда им что-то нужно, В общем, Декс, можешь пока осмотреться, я позову тебя, когда что-то будет ясно», — сказал мне Лекс. «Хорошо», — ответил я и ушел из здания вместе со Скай. Блуждая по улицам, я думал, может рассказать им. Я, конечно, знал, что ни Ник, ни Лекс не выдадут меня темному богу, но что им даст эта информация? Этот бог силен, раз смог завоевать землю и Асгард, знание того, что Яктан, может только навредить. Может самому найти этого бога и покончить со всем. Подумал я про себя. Хочешь потягаться с темным? Вдруг услышал я у себя в голове противный голос. Давно тебя не было слышно, чего вылез? Спросил я у старого недруга. Ты в отчаянии, твоя планета захвачена, союзники практически уничтожены, а твои любимые в плену, говорил он, словно злорадствуя. А тебе какое дело? Спросил я со злостью этого ублюдка. Освободи себя, дай волю силе, дремлющей глубоко внутри, и познай истину этого мира, сказал он мне. Ага, сейчас. Сейчас все сделаю, потеря сознания, а когда очнусь, самой планеты уже не будет, да. Говори ля с сарказмом. У тебя нет выбора, без своей силы даже два камня бесконечности будут бесполезны против Нала, к тому же один ты и вовсе контролировать не можешь, а другой, хе-хе-хе, его истинную силу с твоими нынешними возможностями не высвободить, говорил он мне. О, так ты знаешь его имя, Нал. Нал, сука, вообще не помню такого персонажа, думал я про себя. Если хочешь победить его, скинь с себя оковы, кричал он мне. Заткнись, исчезни, мысленно крикнул я. Все равно ты сделаешь так, как я говорю, говорил голос этой княженцы, постепенно растворяясь у меня в голове. Это мы еще посмотрим, мысленно сказал я. Хозяин, осторожней, говорила Скай, притянув меня к себе, спасая от удара о столб, в который я чуть не врезался. А, ой, прости, что-то я зазевался, говорила Скайнет с глупой улыбкой, почесывая затылок. «Хозяин, вам нужно подкрепиться, давайте сходим в местную столовую», – предлагала она, показывая на место, где было много людей. «Да, не отказался бы», – говорил я. Пройдя внутрь здания, я и Скай взяли по подносу и пошли к поварам, которые накладывали паёк. Если честно, ожидал какой-нибудь баланды, а тут в принципе все нормально, мясо, салат, гарнир, даже удивительно. Присев за стол, мы начали обедать, вернее, я ел, а Скай со своей порцией докладывала мне. «Может, сама покушаешь?» – спрашивал я у нее. «Я андроид, хоть модифицировав мое тело, вы сделали и потребность в питании, однако я могу ее отключать при необходимости. Сейчас еда важный элемент, поэтому ее всегда будет не хватать. То, что людям сейчас дают такие порции, лишь видимость, чтобы не началась паника и люди не начали драться за продовольствие и воду», – говорила Скайнет, прикладывая мне свою порцию. «Ха, тогда не буду отказываться», – сказал я, принимая ее заботу. Докушав, я решил связаться с Рокси с помощью коммуникатора. Хорошо, что, когда передавал данные, она мне передала свои. «Дикси, не думала, что ты первым позвонишь, а ты тот еще проказник», говорила Рокси, ответив мне. «Не выдумывай, Рокси, хотел спросить, а этот вирус не убьет носителей?» Спросила у Рокси. «Декс, буду откровенно, если этот вирус попадет на зараженного, то это убьет и его, и носителя», говорила она серьезным тоном, но, увидев мои широко открытые глаза, поспешно сказала: «Поэтому мы и решили опробовать вирус на том здании. Он будет распространяться только по симбиоту, что облепил само здание, и, если все будет как я предполагаю, мы сможем освободить людей в Лас-Вегасе. Но, если вы уничтожите большого симбиота, то как вы освободите зараженных? Ты же сказала, что не будете использовать вирус на простых симбиотов», спрашивал я, немного успокоившись. «Мы создали большой ретранслятор, когда вирус подействует, мы его запустим, мощный звуковой импульс, который тот будет издавать, должен освободить зараженных», говорила Рокси. «Понятно, похоже на план, Рокси, а у вас есть фото темного бога, что напал на Нью-Йорк?» спросила у нее. «А, да, был, сейчас перешлю», сказала она мне, и уже спустя пару секунд на коммуникаторе появилось изображение этого Нала. Высокий худой мужчина с длинными белыми волосами, в доспехах с красным мечом в руке, и, видимо, тот скорее был живым симбиотом, чем холодным оружием, да и сама броня не выглядела обычной, а его лицо – жуть, из какого фильма ужаса сбежал этот тип. «Хоть убей, не помню этого персонажа», думала про себя, разочаровываясь тем, что не мог вспомнить, кто он и что он. «Ха! «Спасибо, Рокси», — сказал я, вздыхая. «Ни за что, пока-пока», — сказала она, помахав мне рукой и отключилась. «Здесь не занято». Внезапно услышал я голос позади себя. «Нет, конечно, присаживайтесь», — вежливо ответил я, услышав старческий голос. Однако, когда я повернулся, то увидел знакомое лицо, которое думал больше не увижу. «Ох, сынок, это ты, а я тебя помню», — говорил с улыбкой Стэнли, присаживаясь рядом со мной. «Да, здравствуйте, давно не виделись», — сказал я немного шокированно, а Скай в недоумении смотрела то на меня, то на стена, не понимая, почему я так нервничаю. «Бам-бах-тах! Ра-а-а!» Тем временем в одной из частей города, зараженные напали на 4 мужчин, которые отбивались от симбиотов, защищая группу людей, что прятались в соседнем здании. «Они все прибывают!» — кричал крупный мужчина в черном костюме, отправляя несколько симбиотов своими ударами в полет. «Фастос, ты там скоро!» — кричал парящий в воздухе мужчина, отстреливая симбиотов своим лазерным взглядом. «Стараюсь как могу, Икарис!» — отвечал ему Фастос, создавая необычный механизм из кучи хлама, что был рядом. «Поторопись!» — кричал Икарис. «Эх, будь тут Тина было проще!» — говорил мужчина в черном костюме. «Не напоминай о ней, Гильгамеш!» — со злостью прорычал Икарис, убивая еще нескольких зараженных. «Готово!» — крикнул Фастос и запустил свою машину. Сначала казалось, ничего не происходило, а потом машина в секунду сгенерировала защитное поле, отрезав зараженных от мужчин и захватив соседние здания. «Вовремя», — сказал приземлившийся на землю Икарис. Тут рядом с Икарисом появился мужчина в костюме и разговаривал с ним с помощью жестов. «Незачем так остро реагировать», — как бы говорил он. «Незачем. Мы уже обсуждали, что Тина не одна из нас, ей следует умертвить до того, как она еще кому-нибудь навредит», — говорил Икарис. «Ей нужна помощь», — говорил Гильгамеш, подходя к Икарису. «Помощь. Из-за нее умер Аик. Спрайт и Кинга мертвы. А Серси так и вовсе пропала», — говорил Икарис резко, у которого начали светиться глаза от злости. «Аик решил просто изгнать ее, но мы попали в окружение этих тварей. Тина вновь обезумела во время боя и атаковала всех, кто попадался ей на пути. В итоге ей удалось сбежать, и все из-за тебя», — говорил Икарис, обвиняя Гильгамеша. «Она больна», — говорил в ее защиту Гильгамеш. «И эта болезнь неизлечима, она продолжит губить ее, пока не сделает бездушной машиной, которая будет убивать все живое, что попадется ей на пути. Именно поэтому мы решили убить ее», — говорил Икарис холодным тоном. «Ребят, заканчивайте, вы пугаете людей», — говорил Фатос, выводя людей из здания поближе к созданной им машине. «Что тебе сказал Айк перед тем, как умереть?» — спросил немой мужчина. «Аришим отдал нам приказ, мы должны найти некого Декстера и понаблюдать за ним, и если он проявит энергию древних, то его нужно уничтожить ради блага Вселенной», — говорил Икарис и показал голограмму мальчика лет 17-18. «Но, он же еще совсем дитя», — возражал Фатос. «Поэтому мы сначала понаблюдаем, может, это просто ребенок с необычными способностями, однако, Фатос, не обманывай себя, если в нем есть энергия древних, то это существо гораздо старше тебя, он живет наровне с самим Аришимом», — говорил Икарис, убирая голограмму. «Маккари, можешь проверить путь до базы?» — спросил Гильгамеш у немого мужчины. Тот покивал ему и на невероятной скорости побежал вперед. «Отправляемся», — сказал Икарис. Фатос же подошел к своей машине и, сделав кое-какие манипуляции, заставил ее парить над землей. Защитное поле немного уменьшилось, но этого хватало, чтобы защитить всех людей, что были внутри, и они направились вперед. «Манхэттен, Хаэм, да, наконец ты здесь, как же долго я этого ждал», — говорил Нал, чуть замедлившись, а потом с широкой улыбкой шагал по дороге. «Я уже столько всего напридумывал, мы обязательно пройдем каждый этап, но сначала надо, чтобы ты все вспомнил, иначе будет неинтересно», — говорил Нал с наслаждением, погружаясь в свои фантазии о мучении Декстера. Бам! Как внезапно позади его спины послышался взрыв и звук горящего огня. «Ах, Феникс, тебе не надоело сопротивляться? Сдайся!» — крикнул Нал, резко обернувшись и с недовольством смотря на женщину. Феникс же была покрыта симбиотом, но не полностью, она пыталась сжигать их своим огнем, но постепенно эффект ослабевал. «Да ладно тебя, давай вместе навестим Декстера, ты же хочешь этого?» — спрашивал, издеваясь над девушкой Нал. «Я, быть может, даже позволю тебе убить его собственноручно. Ха-ха-ха-ха!» — смеялся Нал, пока Феникс не потеряла волю и не стала безмолвной куклой. «Мистер Ли», — говорила ему, — «эй, я же тебе говорил, что можешь звать меня дедушка Стэн, не стесняйся, сынок», — говорил он, подняв ложку ко рту и пробуя свой обед. «Рад, что вам удалось спастись», — говорил я, спокойно выдохнув. «А то мы, старики, еще способны дать фору молодым», — говорил он, махая ложкой. «Ну а ты, сынок, как? Разобрался со своими проблемами?» — спрашивал у меня дедушка Стен, указав на мое лицо ложкой. «Частично», — сказал я с натянутой улыбкой. «Ну, значит, хоть какой-то прогресс есть», — улыбнувшись, ответил он мне, вновь начав поглощать пищу. «Скажите, дедушка Стен, а хотя забудьте», — хотел было сказать я, но передумал. «Сынок, говори, этот старик еще способен дать хороший совет», — говорил дедушка Стен, посмотрев на меня. «Сейчас человечество на грани вымирания, у одного моего знакомого есть план, как спасти людей и дать отпор симбиотам, но неизвестно, сработает он или нет», — говорил я, а дедушка Стен молча кивал. «Если план не сработает, мы потеряем много людей и, может быть, даже спровоцируем темного бога», — говорил, а дедушка Стен продолжал молча кивать. «Но есть другой способ, можно призвать силу, довольно мощную, что, возможно, способна уничтожить темного бога, но ее источник не совсем надежный», — говорил я. «Но раз источник ненадежный, значит, могут быть последствия. А раз уж ты говоришь, что сила настолько сильная, что способна одолеть темного бога, значит, и последствия будут более серьезные, хм», — спрашивал у меня дедушка Стен. «Но и шанс на победу возрастает многократно», — говорил я. «Неужели?» — спросил у меня дедушка Стен с загадочной улыбкой. Я хотел было ему ответить, как внезапно в моем коммуникаторе зазвучал голос Лекс, который говорил мне срочно бежать назад в зал совещаний. «Простите, дедушка Стен, но мне нужно бежать», — сказал я, быстро поднимаясь со стула и, захватив с собой Скай, побежал наружу. «Ничего страшного, эх, молодежь так и рвется в бой», — говорил дедушка Стен, возвращаясь к своему обеду. «А ведь последствия могут быть гораздо глобальнее, чем ты думаешь, сынок», — говорил дедушка Стен, ломая булку хлеба напополам. HTTPS. Максим Медровик, на Бусти вы сможете читать больше. Глава 146. Войдя внутрь зала совещаний, я увидел несколько голографических окон, на котором были изображены люди. Видимо, это главы других баз, на которых укрылись люди. «Декс, вот и ты, давай проходи», — сказал мне Лекс, махая рукой. «Сынок», — услышал я крик своих мам. «Как я рад, что с вами все в порядке», — говорил я, вздохнув с облегчением и с улыбкой смотрел на голографическое окно, где были изображены мои мамы. «С тобой все хорошо?» — спрашивала мама Хила. «Твои сестры с тобой?» — спросила мама Тераксия. «Со мной все хорошо, но сестренок со мной нет, я понадеялся, что они с вами», — говорил я, а улыбка сошла с моего лица. «Госпожа адмирал, мы рады видеть воссоединение семьи, но, может, перейдем к плану, который мы обсуждали», — говорил один мужчина в деловом костюме. «Слышь, павлин, мне перья тебе ощипать. Не лезь в разговор, когда мы разговариваем с нашим сокровищем», — говорила мама Тераксия, зло смотря на того человека. «Вы уже составили план?» — поинтересовался я у Лекса. «Да и ты в нем принимаешь непосредственное участие», — говорил Лекс, посмотрев на меня, пока мои мамы сыпали угрозами на мужчину в костюме, а Фьюри старался их успокоить. «Мамочки, пожалуйста, прекратите», — сказал я, и они посмотрели на меня. «Я против твоего участия», — сказала мама Тераксия, сложив руки под грудью. «Я тоже», — повторив ее движение, сказала мама Хила. «Боже, вы серьезно?» — спрашивал я, закатывая глаза. «Сынок, мы знаем, что ты силен, но есть вероятность, что темный бог прибудет на защиту этого здания или того, что внутри него», — говорила мама Тераксия, стараясь меня убедить. «Он силен, поэтому твои мамочки хотят оградить тебя от такого опасного врага, а зная тебя, стоит ему показаться, как ты тут же ринешься на него, ничего не обсудив с остальными», — говорила мама Хила. «Мамы, вы перебарщиваете, я не настолько безрассуден», — говорил я, отмахиваясь от их слов. «Еще как безрассуден», — хором сказали они со вздохом. «Я буду учувствовать и точка, эта важная миссия может повернуть исход этого вторжения, поэтому нам нужен каждый имеющийся сверхчеловек, мутант или маг», — говорила, настаивая на своем. «Ха, я уже жалею, что мы так рано покинули твою подругу», — говорила мама Хила маме Тераксии. «Я тоже, если так задуматься, если бы мы там задержались хотя бы на месяц, то соперниц у нас уже не было и только мы были бы с нашим сыночком», — говорила, качая головой мама Тераксия. «Несбыточные мечты», — говорила, смотря вверх мама Хила. «В этом мире нет лекарства от сожалений», — говорила мама Терраксия, повторив действия мамы Хилы. «Ха-ха-ха-ха!» – хором вздохнули они, опустив головы. «Мамы, завязывайте!» – крикнул я на них. «КХМ, раз вы все прояснили, надо бы объяснить план нашему юному другу», – говорил седой старик в военной форме. «Тогда я начну. По сути, план заключается в том, что мы собираем всех сильных мутантов, магов и сверхлюдей со своих баз и ведем их к нашей цели», — говорил Фьюри, а посередине зала появилась голограмма здания. «Мы уже выбрали нужных людей и разделили их на две группы», — сказал Фьюри, и в воздухе появилась голограмма с фотографиями выбранных людей. «Отряд Альфа будет держать оборону вокруг здания, а отряд Омега проберется внутрь и дойдет до сердца симбиота и выпустит вирус», — говорил Фьюри, пока на голограмме здания появлялись отметки. «Так это понятно, к какому отряду меня присоединяют?» – спросил я у Ника. «Декс Лекс выслал интересные данные о твоей способности, ты же можешь пленить много симбиотов?» В ответ спросил у меня Ник. «Да, я могу захватить определенное количество симбиотов», – говорил я, кивая. «Вот поэтому ты будешь снаружи, но действовать по обстоятельствам ты очистишь нам путь, чтобы отряд Омега без труда пробрались внутрь, а там они уже сами справятся», – говорил Фьюри, смотря на меня. «А мы будем прикрывать тебя», — крикнули хором радостные мамочки. «Что ж, суть я понял, когда начинаем?» — спросил я у Фьюри. «На подготовку выделен 1 час, после встречаемся в 3 километрах от цели в районе паркинга. Удачи нам всем», — сказал Фьюри перед тем, как отключиться. Как только Ник отключился, остальные тоже отключились. Мне подготовка особо не нужна была, поэтому я отправился к месту скопления звездолетов. Не успел я дойти до них, как заметил бегущих людей в разной одежде, некоторые были в форме, некоторые в потрепанной повседневной или модной одежде. Все они начали разбегаться по звездолетам, меня кто-то задел за плечо, и я потерял равновесие, но упал на что-то мягкое. «ХМ, Маликор, нужно быть осторожней», — говорила моя знакомая. «Тина, ты меня преследуешь?» — спросил я у нее, отстраняясь от подушек безопасности в виде ее груди. «Мне кажется, это сама судьба сводит нас вместе», — говорила, улыбаясь Тина. Однако Скай явно не понравились ее слова, так как она выставила руки вперед и готова была выстрелить из них в любой момент. «Хочешь подраться?» — с улыбкой спросила Тина у Скай, создавая в воздухе свое копье. «Так, девочки, у нас всех важная миссия, хватит ребячиться», — сказал я, строго посмотрев на каждую. «Как скажите, хозяин», — произнесла Скай, словно змея шипя на Тину. «Ну, значит, после этой битвы сможем выяснить отношения», — говорила Тина, подмигивая Скай. «ХМ», — хмыкнула она и отвернулась. «С горем пополам мы все-таки вошли в звездолет, и тот полетел к точке высадки недалеко от нашей цели. Летели мы молча, каждый, кто был здесь, очень нервничали. Они понимали, что от них зависит и что будет, если они провалятся. Многие герои заражены, и, возможно, они встретят их, и тогда они должны будут сражаться против них». О прибытии к точке высадки нас оповестил пилот, и вот, почувствовав приземление звездолета, все начали вставать со своих мест. Как только ворота ангара открылись, все люди начали выходить наружу.